«Что за девочка из Сёльве?» «О ней мало что можно сказать, вы наверняка и сами все поняли, она вся как на ладони». Сейр опустил голову на руки. «Может, возьмем колы? Здесь такой сухой воздух, сплошные синтетические материалы, стекловолокно, просто ужас». Хальвар кивнул и немного расслабился, но тут же вновь собрался. Его так просто не купишь. Первый слабый проблеск симпатии к седоволосому инспектору наверняка спровоцирован. Этот полицейский ходил на курсы, изучал технику допроса и психологию, знал, как найти в человеке трещину и загнать туда клин. Сейер вышел, дверь за ним закрылась, и Хальвар решил немного размять ноги. Он подошел к окну и выглянул наружу, но не увидел ничего, кроме серой бетонной стены здания суда и нескольких служебных автомобилей. На столе стоял компьютер, американский компак. Может быть, они нашли сведения о его детстве. Наверняка у них везде пароли, как у Анни. Расследование ведь очень деликатное дело. Он поразмыслил о том, что за пароли могут у них быть и кто их придумывает. Сейер снова вошел в комнату и кивнул в сторону экрана. «Это всего лишь игрушка, я на него не слишком надеюсь». «Почему нет?» «Он не на моей стороне». «Конечно нет, он вообще не может выбирать сторону, поэтому на него и стоит положиться». «У тебя такой же, да?» «Нет, у меня Макинтош, я играю на нем. Мы с Анней часто играли вместе». Хальвар вдруг приоткрылся совсем чуть-чуть и улыбнулся своей полуулыбкой. Больше всего она любила лыжный имитатор. Он настроен так, что можно выбрать снег. Крупный или мелкозернистый, сухой или мокрый. Температуру, длину и вес лыж, розу ветров и все такое. Анни была постоянной. Она всегда выбирала самую сложную лыжню, либо Dead Queen's Peak, либо Stoney's. Начинала бежать в середине ночи в самый шторм, по мокрому снегу на самых длинных лыжах, и не оставляла мне ни единого шанса. Сейер непонимающе посмотрел на собеседника и покачал головой. Он налил колу в два пластиковых стаканчика и снова сел. «Ты знаешь Кнута Йонсволя?» «Тренера. Я знаю, кто он. Я иногда бывал с Анни на матчах. Тебе он нравился?» Пожатие плечами. «Не то чтобы душа парень, да? Мне кажется, он бегал за девочками». «И за Анне? Смеетесь?» «Просто спрашиваю». «Он не осмеливался, она была недотрогой». «Тогда я ничего не понимаю, Хальвар». Сейр отодвинул в сторону пластиковый стаканчик и перегнулся через стол. «Все говорят о том, какая Анне была красивая, сильная, самостоятельная и спортивная. Не хотела никому понравиться, была неприступна, она была недотрогой. И все же она надолго осталась с кем-то наедине в лесу и на берегу озера, вероятно, вполне добровольно. И потом...» Он понизил голос. «Она дала себя убить». Хальвар с ужасом посмотрел на Сейера, как будто абсурдность этой ужасной ситуации только что дошла до него. «Кто-то должен был принудить ее». «Но кто мог принудить Анне что-то сделать?» «Я таких не знаю. Во всяком случае, не я». Сейер отпил колу. «Удивительно, что она ничего не оставила, например, дневника». Хальвар уткнулся носом в свой стакан и долго пил. «Но могло ли случиться так, — продолжал Сейер, — чтобы Анне ввязалась во что-то опасное? Может, кто-нибудь давил на нее, запугивал?» Анни была очень порядочной, я не думаю, что она могла наделать глупостей. Человек может наделать массу глупостей и остаться при этом порядочным, задумчиво сказал Сейер. Одно единственное действие мало что говорит о человеке. Хальвар внимательно выслушал и сохранил в памяти эти слова. «В вашем городке вообще есть наркотики?» продолжал Сейер. «Увы, вы же не зря устраиваете обыск в пивных внизу в центре. Но Анни туда не ходила, она покупала все в киоске рядом с домом». «Хальвар», — сказал Сейер проникновенно. Анни была тихой, сдержанной девочкой, которая любила сама контролировать свою жизнь. «Но вспомни, «Ты никогда не видел, чтобы она боялась?» «Не боялась, но закрывалась. Несколько раз почти в ярости и несколько раз в отчаянии. То есть, да, я видел Анни по-настоящему испуганные. Не то чтобы это имело какое-то значение, но я припоминаю». Он забылся и стал многословным. «Мать, отец и Сёльви были в Тронхейме. Там у девочек тетя. Мы с Анни были одни дома. Я должен был лечь наверху. Это было прошлой весной. Сначала мы катались на велосипедах, потом долго сидели наверху до ночи и слушали пластинки. Было очень тепло, поэтому мы решили лечь снаружи, в саду, в палатке. Мы все приготовили, потом пошли в дом почистить зубы. Я лег первым, Анни пришла позже, села на корточки и открыла спальный мешок, а там была гадюка. Большая черная гадюка, свернувшаяся в мешке. Мы выбежали из палатки, и я позвал соседа, который живет через дорогу. Он решил, что змея заползла в мешок, чтобы согреться, и в конце концов решила остаться там жить. Анни так испугалась, что ее тошнило. И с тех пор я всегда вытряхивал ее спальный мешок, когда мы ходили в палаточные походы. Гадюка в спальном мешке, сэр, содрогнулся и вспомнил свои собственные походы в далекой юности. Змеи кишат в районе холмов Фагерлонд. Они прячутся в каменных кучах. Мы приманиваем их маслом. Маслом? Зачем? Они объедаются им и почти впадают в спячку. Тогда их можно просто подбирать с земли. «А еще на дне фьорда водится морской змей», — Сейр улыбнулся. «Точно», — сказал Хальвар и кивнул, — «я сам его видел. Он показывается очень редко при особой погоде. Вообще-то это подводный риф, лежащий очень глубоко, и когда ветер меняет направление и начинает дуть с берега, вода сильно бурлит там, на глубине, а потом опять успокаивается. Это очень странно. Все прекрасно знают, что это, но когда ты в море совсем один, всегда кажется, что что-то поднимается из глубины. В первый раз я перепугался до чертиков и ни разу не обернулся». «Значит, ты не знаешь никого из окружения Анни, кто хотел бы причинить ей вред?» «Никого», — ответил Хальвар с нажимом. «Я постоянно думал о том, что случилось, и ни к чему не пришел. Это, должно быть, был сумасшедший». «Да», — подумал Сейр, — «это мог быть сумасшедший». Он отвез Хальвара домой и остановил машину прямо около крыльца. «Тебе наверняка завтра рано вставать», — дружелюбно сказал он, — «уже поздно». «А все в порядке». Хальвару он и нравился, и не нравился. Смешанные чувства. Он вышел из машины, как можно тише открыл входную дверь, надеясь, что бабушка спит. На всякий случай заглянул за дверь и послушал, как она храпит. Потом сел перед монитором и продолжил с места, на котором остановился. Он постоянно припоминал новые обстоятельства. Вдруг вспомнил, что некоторое время назад у Анни появилась кошка. Они вместе нашли ее в сугробе, распластанную и плоскую, как камбала. Он набрал в поле имя Багира, ничего не произошло. Но он этого и не ожидал. Этот проект перешел в раздел долгосрочных. Глубоко внутри росло желание решить проблему более простым способом, но он пока еще не потерял терпения, и еще он не хотел мухлевать. Он чувствовал, что если отыщет пароль сам, преступление будет не таким страшным. Он почесал в затылке и написал в черном поле «Топ секрет» для гарантии. И сразу же написал Анни Холланд. Правильно и задом наперед, потому что ему вдруг пришло в голову, что он не проверил самую очевидную версию, самую естественную, ту, что она наверняка не использовала бы, и именно потому все же могла использовать. Access denied. Он немного отодвинулся от стола, вытянул ноги и снова положил руку на затылок. В голове покалывало, как будто там внутри сидело то, что мешало ему. На самом деле ничего не было, но чувство не проходило. Он удивленно обернулся и посмотрел в окно. Внезапный порыв заставил его подняться и задернуть занавеску. У него возникло ощущение, что кто-то смотрит на него, и волосы зашевелились на его голове. Он быстро выключил свет. Снаружи послышались исчезающие шаги, как будто кто-то уходил в тишине. Он выглянул в щель между занавесками, но никого не увидел. И все же он знал, что кто-то стоял там, знал это всеми органами чувств, это было неоспоримое почти физическое знание. Он выключил компьютер, снял одежду и скользнул под одеяло. Там он лежал тихо, как мышь, и ждал. Все стихло, не слышно было даже шелеста листвы за окном, но потом, через несколько минут, он услышал звук мотора отъезжающего автомобиля. Кнут Йонсваль не слышал автомобиля, поскольку он стоял и неуклюже орудовал электрической дрелью. Он собирался повесить полку для сушки влажных кроссовок после тренировки. Когда дрель замолчала, он услышал стук в дверь, выглянул в окно и увидел Сейра на верхней ступеньке крыльца. Кнут спросил себя, зачем они приехали. Он постоял немного, бормоча про себя, поправляя одежду и приглаживая волосы, мысленно ответил на все предполагаемые вопросы, теперь он чувствовал, что готов открыть дверь. Один-единственный вопрос крутился в голове Йонсволя. Откопали ли они историю с изнасилованием? Наверняка. Потому и приехали. Один раз преступник, преступник навсегда. Эту систему он знал хорошо. Его лицо напряглось, но он попытался улыбнуться. Потом вспомнил, что Анни мертва, и снова надел скорбную маску. «Полиция, можно войти?» Йонсволь кивнул. «Я только закрою дверь в ванную». Он помахал им, чтобы они вошли, исчез на мгновение и быстро вернулся. Озабоченно взглянул на Скарре, который выудил из кармана куртки блокнот. Йонсволь оказался старше, чем они думали, лет под 50 в теле. Но килограммы распределились удачно. У тренера было крепкое и плотное тело, здоровое и упитанное, свежее лицо, густая грива рыжих волос и очень аккуратные холеные усы. «Я полагаю, дело касается Анни?» — спросил он. Сейр кивнул. «Это такой ужас! Ни разу в жизни я не испытывал такого шока. Но вы же знаете, она уже давно бросила заниматься в моем клубе. Это была почти трагедия, никто не мог заменить ее. Теперь вместо нее стоит ужасная толстуха, которая боится мяча. Хорошо хоть, что она закрывает с собой половину ворот». Он оборвал поток слов и слегка покраснел. «Да, это действительно трагедия». В голосе Сейра прозвучало больше язвительности, чем он хотел в него вложить. «Вы давно не видели ее?» «С тех пор, как она бросила клуб. Это было прошлой осенью, думаю, в ноябре». Он посмотрел Сейру прямо в глаза. «Извините, но это звучит странно. Она ведь жила в паре сотен метров выше по холму». «Да нет, конечно, иногда я проезжал мимо нее по улице. Я думал, вы имеете в виду, когда я в последний раз с ней общался. По-настоящему на тренировке. Но я видел ее, конечно, видел внизу, в центре, может быть, в магазине. Тогда я спрошу так. Когда вы видели Анни в последний раз?» Йонсволь задумался. «Я не знаю, смогу ли вспомнить точно. Подумайте. 2-3 недели назад, может быть, я думаю, на почте. Вы говорили с ней? Только поздоровались, она стала очень неразговорчива в последнее время. Почему Анни перестала стоять в воротах? Если бы кто-нибудь объяснил это мне самому, он пожал плечами. Боюсь, я довольно сильно надоел ей, пытаясь заставить ее переменить решение, но бесполезно. Ей надоело. Не то чтобы я ей верил, но так она сказала. Сказала, что лучше будет бегать, и действительно бегала по утрам и вечерам. Я часто проезжал мимо нее по долине. Она бежала на полной скорости, длинноногая, в дорогих кроссовках. Холланд не экономил на дочери. Он ждал, когда же они выпустят кота из мешка. У него не было надежды, что кот не выпрыгнет. «Вы живете здесь один?» «Недавно я развелся, жена взяла с собой детей и съехала, так что теперь я один и, в общем, привык. У меня не так уж много свободного времени. Работа, а потом тренировки. Я тренирую еще команду мальчиков, играю в Old Boys. Полдня вхожу и выхожу из душа». «Вы не поверили Анне, когда она сказала, что ей надоело? А что вы сочли настоящей причиной?» «Никаких предположений. Ну, у нее есть мальчик. Для общения с ним, конечно, нужно время. Впрочем, он не атлет, эдакий тонконогий ёршик для трубки. Бледный и хилый, как лимонная косточка. Он несколько раз был на матчах, сидел как бревно на первом ряду и никогда ничего не понимал, только водил головой за мячом туда-сюда, туда-сюда. Когда они уходили, она даже не отдавала ему сумку. Он не подходил ей, нет, она была еще круче, чем выглядела. Она продолжала с ним встречаться. Неужели? Ну что ж, у каждого свой вкус». Сейер опустил глаза и спросил себя: «А у меня? Какой вкус у меня?» «Служебные обязанности требуют, чтобы я задал вам вопрос, где вы были в прошлый понедельник между 11 и 2 часами дня?» «В понедельник? Вы имеете в виду в тот день? На работе, конечно. И это могут подтвердить в магазине стройматериалов. Иногда я езжу по делам, доставляю двери заказчикам». «Значит, вы были в разъездах? Один?» «Какое-то время я провел за рулем, отвез 2 гардероба на виллу в Рёттанге. Там это в любом случае подтвердят. Когда вы были там?» «Между 1 и 2, вроде бы». «Точнее, Йенсволь. Ну, ближе к 2, видимо», — сэр прикинул про себя. «А где вы были до этого?» «Я сплю подолгу. Украл у работы 30 минут в солярии. Иногда мне приходится работать сверхурочно, а надбавку за это я не получаю. Так что никаких угрызений совести я не испытываю. У шефа у самого есть привычка. Где вы были, Йенсволь?» «Я припозднился в тот день», — откашлялся он. «Мы в воскресенье были с приятелем в городе. Это, конечно, глупо ездить в город в выходные, когда знаешь, что наутро вставать и так далее, но так уж вышло. Я вернулся домой около 1:30, кажется». «С кем вы были?» «С приятелем. Его зовут Эрик Фрицнер». «Фрицнер? Сосед Анни?» «Да». Сейер окинул взглядом тренера, его волнистые волосы и загорелое лицо. «Вы считали Анни привлекательной?» Йенсволь понял намек. «Что вы имеете в виду? Просто ответьте, будьте так добры». «Конечно. Вы наверняка видели ее фотографии». «Видел», — подтвердил Сейер. «На нее не просто приятно было смотреть, она выглядела еще и очень взрослой для своего возраста, взрослее, чем обычные девочки-подростки. Вы согласны?» «Да, все верно. Но меня больше интересовали ее вратарские навыки». «Конечно, это вполне вероятно. А кроме этого, у вас были конфликты с девочками?» «Что за конфликты?» «Наверняка были», — сказал Сейер сдержанно, но утвердительно. «Разного рода». «Конечно, были. Девочки-подростки, довольно неуравновешенные существа. Но это обычное дело. Никто не хотел стоять вместо Анни в воротах, и никто не хотел сидеть на скамейке запасных. Периоды нескончаемого хихиканья, мальчики на трибунах. А как насчет Анни? В каком смысле? У вас когда-либо были конфликты с Анни?» Йенсволь сложил руки на груди и кивнул. «Да, были. В тот день, когда она позвонила и сказала, что хочет уйти, она услышала некоторое количество безрассудных слов, которых мне лучше было бы не произносить. Может, она приняла их за комплимент, кто знает. Она закончила разговор, положила трубку и вернула форму через день, вот и все». «И это был единственный раз, когда у вас возникло взаимное непонимание?» «Да, именно единственный раз». Сейер посмотрел на него и кивнул Скарре. Беседа была окончена. Они подошли к двери, и Йенсволь шел за ними, чуть ли не разочарованный. «Давайте откровенно», — сказал он раздраженно, когда Сейер открывал дверь. «Почему вы делаете вид, что не читали мое дело? Вы считаете, что я идиот и не знаю, почему вы сюда пришли? Я же знаю, о чем вы думаете». Сейер обернулся и посмотрел на тренера. «А вы понимаете, что будет с моей командой, если эта история выйдет наружу здесь, в городе? Целая команда развалится, как карточный домик, и годы работы пойдут коту под хвост». Он поднимал голос с каждым словом. «А ведь собственная спортивная команда нужна этому городу. Половина жителей сидит в пивных и покупает наркоту. Это единственная альтернатива. Я просто хочу, чтобы вы знали, что произойдет, если то, что вы знаете, выйдет наружу. Кроме того, это было 11 лет назад». «Я ничего об этом не говорил», — тихо заметил Сейер. «А если вы немного понизите тон, мы, может быть, сможем сделать так, чтобы это не стало известно всем соседям». Йенсфель замолчал и залился краской. Он молниеносно исчез в коридоре, и Скара закрыл за ним дверь. «Боже», — сказал он, — «волосатая и усатая ракета». «Если бы народу было достаточно», — резко сказал Сейер, — «я бы его опозорил». «Зачем?» — Скара изумленно смотрел на шефа. «Просто потому, что он мне отвратителен». Фрицнер лежал на спине в шлюпке и смаковал «Ханс Премиум». После каждого глотка он затягивался сигаретой и одновременно читал книгу, которая лежала у него на коленях. Потоки пива и никотина струились по его кровеносным сосудам. Потом он отставил кружку и подошел к окну гостиной. Отсюда он мог видеть окно спальни Анни. Гардины были опущены, хотя только что подошло обеденное время, как будто ее комната больше не была обычной комнатой, как будто она стала святым местом, куда никому не дозволялось заглянуть. Сквозь гардины пробивался слабый свет от одинокой лампы, наверное, на письменном столе, — подумал он. Потом он взглянул через дорогу и внезапно увидел полицейский автомобиль, откуда выходил молодой кудрявый полисмен. Видимо, он направлялся к Холландам. Он выглядел не слишком серьезным. Шел, подняв лицо к небу. Стройная, изящная фигура, длинные кудри, наверняка на грани установленных для сотрудников полиции правил. Внезапно он свернул налево и вошел в его собственный двор. Фрицнер наморщил лоб. Автоматически взглянул через дорогу. Видно ли из других домов, кто к нему пришел? Видно. Исаксон стоит во дворе и смотрит. Скарре поприветствовал Фрицнера и подошел к окну, где только что стоял хозяин дома. «Отсюда видно окно комнаты Анни», — констатировал он. «Да, видно». Фрицнер подошел и встал рядом с полицейским. «Вообще-то я уже старик, так что я часто здесь стоял, пускал слюни и таращил глаза, надеясь увидеть ее хотя бы мельком. Но она была не из тех, кто любит выставлять себя на всеобщее обозрение. Сначала задергивала занавески и только потом стягивала свитер через голову. Я мог видеть только ее силуэт. Каждый раз, когда она зажигала верхний свет, и в занавесках не было слишком много складок. Что ж, и это неплохо». Он непроизвольно улыбнулся, увидев выражение лица Скарра. «Если быть честным, — продолжал он, — а я хочу быть с вами честным, — у меня никогда не возникало желания жениться, и все же я хотел бы иметь детей, одного или двоих, чтобы оставить что-то после себя. И лучше всего от Анни. Она была именно такой женщиной, которую хочется оплодотворить, если вы понимаете, что я имею в виду». Скарре молчал. Он стоял с задумчивым видом, нащупывая языком кунжутное семечко между двумя коренными зубами. Высокая и стройная, широкие плечи, длинные ноги, светлая голова. Красивая, как ведьма из леса Финскук. Другими словами, масса чудесных генов. Но ей же было всего 15. «Юные девушки становятся старше». «Но не Анни», — быстро добавил он. «Если серьезно», — продолжал Фрицнер, — «мне почти 50, и у меня столько же фантазий, сколько у других мужчин. Кроме того, я один. «Но какие-то привилегии у холостяка должны быть, как вы думаете? Никто не стоит на кухне и не шипит, когда я смотрю в окно на женщин. Если бы вы жили тут, прямо напротив Анни, вы бы тоже иногда бросали взгляды на ее дом. Разве это преступление?» «Не преступление». Скарре смотрел на шлюпку и кружку с пивом на борту. Он начал было размышлять о том, что одного этого достаточно для... «Вы что-нибудь нашли?» — спросил Фрицнер с любопытством. «Разумеется, у нас же есть молчаливые свидетели. Вы знаете, тысячи мелких вещей. Все что-то после себя оставляют». Скарре взглянул на Фрицнера, когда говорил это. Мужчина стоял, держа одну руку в кармане. Сквозь материал был виден сжатый кулак. «Понимаю. Вы, конечно, уже знаете, что тут в деревне есть сумасшедший. Извините. Такой поврежденный в уме тип, который живет вместе с отцом наверху на Кольвейн. Он наверняка очень интересуется девочками». «Раймонд Локи? Да, мы его знаем, но он не поврежден в уме». «Разве нет? У него просто на одну хромосому больше». «А по-моему, он выглядит так, словно у него чего-то не хватает». Скарре покачал головой и снова взглянул на дом Холландов, на прикрытое окно. «Почему гадюка заползла в спальный мешок, как вы думаете?» Фрицнер широко раскрыл глаза. «Ого, вы и это знаете!» «Я сам себя об этом спрашивал. Я уже почти забыл про тот случай. Это была настоящая маленькая трагедия, могу вас заверить. Неплохое укрытие, верно? Спальный мешок фирмы Аджунгилак. Пуховый и все такое. Я сидел тут в шлюпке, пил виски, когда этот парень позвонил в дверь. Увидел, наверное, что у меня горит свет. Анни стояла в углу в гостиной, белая, как простыня. Обычно она была очень крутой, но не тогда. Тогда она была действительно напугана». «Как вы поймали змею?» — с любопытством спросил Скарре. «Дорогое, туплевое дело. Взял пластмассовое ведро, сначала продырявил дно шилом, сделал дырку размером в 10, может, эре, потом прокрался в палатку. Гадюка уже вылезла из мешка, заползла в угол и свернулась там. Чертовски большая зверюга. Я просто-напросто накрыл ее ведром и придавил ногой и брызнул сквозь дыру байгоном». «Что это?» «Очень ядовитый инсектицид. Не продается в розницу. Змея сразу же уснула». «Откуда у вас доступ к таким вещам?» «Я работаю в антисимиксе. Борьба с вредителями, мухи, тараканы и все, что ползает». «Ясно. А потом?» «Потом поймал ее хвост раскроечным ножом и разрезал эту мерзость пополам, положил в пакет и выбросил в собственный мусорный контейнер. Я действительно беспокоился об Анне. Она боялась потом ложиться в собственную постель». Он покачал головой. «Но вы ведь приехали не для того, чтобы говорить со мной о моей карьере супермена, не так ли? Зачем вы, собственно, приехали?» «Ну...» — Скарре отвел локон со лба. «Шеф говорит, мы как почтальоны всегда должны звонить дважды». «Да? Ну, что ж. Но я вообще-то до сих пор не осознал, что кто-то забрал жизнь Анни. Совершенно обычная девочка. Здесь, в этом городе, на этой улице... Ее семья тоже еще не осознала. Теперь ее комната останется нетронутой годами, точно такой же, какой она видела ее в последний раз. Я слышал, так происходит. Вы не думаете, что это подсознательная надежда, что она когда-нибудь вернется?» «Может быть. Вы пойдете на похороны?» «Придет вся деревня. Это всегда бывает так, когда живешь в маленьком городке или деревушке. Ничего не удается скрыть от других. Люди считают, что имеют право во всем принимать участие». «Может быть, это нам поможет», — сказал Скарре, — «если убийца родом отсюда». Фрицнер подошел к шлюпке, взял бутылку и опустошил ее.